Бродит по Петербургу слух, вельможи задумали царицу устранить и возвести на престол малолетнего царевича. Армия украинская, которой командует Голицын, двинется к столице и всякое сопротивление подавит. Шепчутся горожане, губернатору поди не сдобровать, петля давно свита. Зарятся на хоромы-то, да он-то не сунет башку, отобьется чай. Брат на брата, упаси Господь, знать последние времена, речено же в Писании, нет государя, и царство рушится. Где наша не пропадала? Брякнешь громко и раскаешься. Зато лишь побьют, что собственное суждение имеешь. Прежде не было такой строгости. Полицейская рать удвоена, да еще доносчиков наплодил Девьер. Всюду шныряют. Губернатору сообщает с разбором, в тонкое решето просеет уловленное, прежде чем пойдет к ненавистному Шурину. У полицмейстера своя политика, сам посещает тайком некоторые дома, где пьют за царевича, ругают Меньшикова. Князю сии осиные гнезда известны наперечет. Адъютанты наблюдают, имена недругов записаны, светлейший пробегает реестры, оценивает, сколь опасен тот или иной сановник. До головной боли, до удушья злят изменники. Бутурлин был надежен, теперь якшается с Долгоруковыми. Толстой, Апраксин сомнительны, льнут то к герцогу, то к приспешникам царевича. Светлейший теряет друзей. Если бы заглянул в донесение дипломатов, прочел бы. В Европе уже известно, баловень судьбы вот-вот останется в одиночестве. Он и сам должен был заметить, некоторые сановники сговаривались не ходить в Сенат, придавленный пятой Меньшикова. Озадачил Голицын. «Православным-то соединиться бы!» Эти слова, произнесенные в счастливый для Даниловича час прощения долга, породили некое щемящее ожидание. Похоже, Голицын, заклятый враг, предлагает аккорд, переломил внутри презрение к Алексашке, пирожнику, который к тому же носил пятно казнокрада. Горошек сказывал, у княгини Волконской в злейшем из осиных гнезд Голицын не бывает. Звала неоднократно, а светлейшим отзывается с недавних пор уважительно, хотя и с досадой. Мало на Руси таких острых талантов. Приглашенный отобедать, Дмитрий Михайлович восхищался серебряным парадным сервизом английской работы. Превосходный у хозяина вкус. И, кстати, посетовал на быстротекущее время. Сколько лет не встречались вот так у домашнего очага. Сокрушались вежливо оба. Хвалил боярин и яства, поданные на редкостной посуде. Французский паштет из гусиной печенки, кабанье жаркое по-немецки, баранье седло по-польски, кулебяку на восемь углов, чесночный суп, ободряющий отяжелевших. Но ел понемножку, воробьиными порциями, пил еще скромнее и за обедом намерения свои не открыл. Попивая кофе с ликером в предспальне, одобрял, поворачивая чашку на свет японских художников, потом вздохнул. «Ценим чужое, платим втридорога, а свои-то искусники в небрежении, в нищете». И в ореховой комнате гость испытывал терпение князя, располагаясь в кресле, поправляя подушки. «Ух, пир Лукулла! Слыхать, Рабутин скоро пожалует!» Обронил как бы вскользь, но глаза цепкие. «Дай понять, что мыслишь, событие ведь немаловажное. Рабутин, полномочный посол императора Карла, в кои-то веки!» «Скоро пожалует!» — кивнул князь, желая прекратить топтание на месте. Царский лик над ними, в скупом мерцании зимнего дня, юный лик, беспечальный. Я вот думаю, Александр, отчего государь замкнул свои уста на смертном одре? В здравом рассудке, будучи столь долго, не назвал избранника, отчего? Имеешь догадку? Напало мне. Тебе-то виднее, может. Он нам волю давал. Вмиг возникло, вспыхнуло огнями свечей в зале дворца, сталью штыков за окнами той январской ночью. Ответил Данилыч сухо, почти неприязненно. Мы взяли. Ты взял, батюшка, промолвил Голицын тихо, незлобиво, ласково даже, чем и обезоружил. Ты с войском. Я не в обиду тебе. Я вот о чем взял, так с тебя и спрос. «Что ж, Дмитрий Михайлович, спрашивай», — сказал также неторопливо, сжимая волнение, ибо впервые столь яственно устами самого Голицына вражеский стан признал его силу. Род Голицыных, происходящий от литовского владыки Гедимина, по знатности второй за Рюриковичами. Хоромы в Москве благолепны, высоки, шапку уронишь, залюбовавшись. Помнят соседи родительницу Дмитрия, хлебосольную ласковую насмешницу. Будь ты хоть скуп, хоть глуп, проживешь на Тверской, свезут на Донской. Побуждало детей задуматься. Боярские терема, отгороженные от толпы, от времени дубовым тыном, усыпальница в Донском монастыре, в этом ли гордость фамилии? Примером для Дмитрия был дядя его, Василий, собиратель книг и раритетов, военачальник, ближний боярин царя Федора, затем фаворит Софьи, обнаживший меч за нее. Петр лишил его чинов, именья, сослал в Архангельск. На всех Голицыных пала тень. Лязгали ножницы царя, отсекая боярские бороды, грохались оземь церковные колокола, царь переливал их на пушки, дворян забирал в солдаты, заставлял учиться или служить. Раскольники проклинали антихриста, оскорбленная знать сатрапа, подобного Нерону, Лопухины, родня заточенной царицы Евдокии, замыкались в теремах, надеясь переждать лихолетие, а при удобном случае поднять бунт. Дмитрий бороду срезал сам, избежал униженья. Обиженный на деспота, почел доблестью служить реформатору. В Венеции прилежно поглощал математику, астрономию, навигацию. Усердие братьев Голицыных смягчило Петра. Михаил стал полководцем, Дмитрий — губернатором на Украине — и должностью своей вдали от столицы не тяготился. В Киеве процветало зодчество, книгопечатанье, светская поэзия на родном языке, на польском, на латинском. Западные веяния врывались в этот город, и губернатор впитывал, сохраняя ум независимый. Приохотился к диспутам. Занятно было раззадорить Феофана Прокоповича. Ряс урвал на себе пламенный иерей, твердя, что Библию надо понимать буквально как летопись. Дмитрий, следуя совету новых философов, сомневался. Скупал книги, штудировал жадно. Теперь в родовом подмосковном селе Архангельском, куда наезжает летом из Петербурга, 6000 томов на чужесторонних наречиях и переведенных на славяно-российский. Изрядная библиотека и в столице. Тут авторы избранные, смельчаки, осужденные церковью, королями. Декарт, Эразм Роттердамский. Только что вышел из типографии труд Пуффендорфа о должности человека и гражданина. Кто требует, дабы ему послужили, а сам всегда от того свободен быть и желает, таковой других за неравных имеет. Ученый-немец исповедует равенство всех перед законом, порицает рабство, насилие. Первые 10 глав просмотрены Петром лично. Екатерина исполнила волю его, повелев докончить и опубликовать. «Небывалый монарх», — говорит Дмитрий, — «ломал гисторию, вперед вырывался». Феофан соглашается, да, единственный, абсолютная власть его преобразила Россию. Годится ли нам иной образ правления? Протопоп клокочет, вскидывает бороду цыганской черноты. Силой, силой надо вытаскивать из варварства парламенты для Европы. Печальный вывод. Обречены, стало быть. Но ведь Петр сам пробуждал мысли греховные. Что Пуффендорф? Беседы Эразма Роттердамского, злого обличителя тиранов, дал читать русским, торопил печатанье. Небывалый самодержец, равный ему не рожден и едва ли появится. Как дальше жить? Феофана спрашивать бесполезно, уперся. Голицын подружился с Василием Татищевым, молодым советником Берг-коллегии. Пройдут годы, он прославится своей историей российской, а покамест делает заметки на философические и прочие темы, складывает в ларец с секретным замком. Умному нет дела до веры другого. Зло не от греха падения Адама и Евы, а от повреждения природы человека. Ему нужнее всего по естеству его воля. Лишение воли человек терпеть не должен. Опасные максимы, особенно в пору правления Екатерины и Меньшикова, под полицейским оком Девьера, скажут призыв к восстанию. Из той же тетради проистечет разговор двух приятелей о пользе наук, вполне благопристойный. Разговоры, беседы — это потребность времени и частая манера изложения. Редкая удача — найти собеседника в гуще самодовольных. «Будущее России, — говорит Татищев, — зависит от того, какой статус наш мужик обретет. Знаток экономии, куратор горных заводов Урала, он убежден в преимуществах труда вольно-наемного, рабский же невыгоден и портит нравы. «Крепостью мужик привязан к тебе, — возражает Голицын, — порушь ее, уйдет от тебя на Дон. Там земли непаханные». Обоих пугает картина разоренья, брошенных полей, конечного обнищания. И сейчас-то нехватка рук на пашне, а купец, заводчик, скованный несвободой крестьянства. Оно позор для державы, обуза, но отменить срок не приспел. Продолжать реформы, добиваться всеобщей пользы, жестоких, грубых врачевать мудрыми законами, светом знания. «Письменность уже сама способствует добру», — полагает Татищев. «Набери управителей из неграмотных, слуг из дураков, развалится именье». Голицына радуют машины, закупленные Василием в Швеции. «Да, невеждам их не доверишь, изувечится. Но разве одолеть нам все беды силами механическими? Шведы после вояки Карла XII самодержавие отвергли, вернулись к стародавним вольностям. Каковы же порядки там? Король безгласен, слушается Риксдага, словечко поперек не смеет молвить. Известно, что галштинцу враждебен, склонен к Англии. Кто решает? Секретный комитет есть в Риксдаге, в палате шляхетской. Крестьяне, посадские, жалуются. Петр любопытен был к шведскому устройству, но заимствовал лишь табель о рангах, с лихвой на 14 классов разбил чиновничество, а парламент тамошний нам, с мужиками, странно вообразить, с купцами нашими. Дремучи же, пером едва корябают, косноязычные, дегтем воняют, Претит Голицыну такое зрелище. Англия тоже не указ, палата общин из простолюдинов, но они, если с нашей чернью сравнить, небось магистры. Палату лордов завести у нас, и то трудно. Выборы по всей державе, вплоть до Камчатки. Канители-то, прикидывает Голицын, то апробируя умозрительно, то вскипая протестом, и чужеземные затеи отодвигает. Были же у российских царей ближние бояре, правда, нелепо бронились из-за мест, в тяжбах о знатности рода упускали дело, гомонили нестройно. Больше, больше престижа надобно дать вельможеству. Татищев сочувствует, но колеблется, воспитанный в лучах славы Петра, под гром его побед, в неистовстве созидания, советник опасается безначалия упадка. В Польше вон все ими благородные лаются, дерутся. В итоге старший, неся фамильные обиды, синяки от дубинки Петра, пошел дальше младшего, очарованного царского питомца. Вознамерился умолить священное самодержавство. Пусть пока совещательно, малым числом сановных персон. Стемнело в Ореховой, лакей внес свечи, и пока он топтался, Голицын молчал, шевеля бледными губами, сутулясь опасливо. «Конспиратор, захваченный врасплох», — подумалось Данилычу. Видел боярина с такой миной в январе возле смертной постели государя. «Рабутин пункты привезет», — заговорил гость. «Трактат с цесарем. Добро пожаловать, подпишем. Только царица наша, боюсь я, герцог, что солнце в небеси. Цесарю не жалко, бери, Шлезвик. А нам-то на кой он ляд сдался, Шлезвик?» «Как-то на кой?» «Прямой расчет нам усилить герцога, яко союзника, вассала России, лишь бы пребывал в всем качестве, ослабить Данию, чтобы наши корабли проходили зундом беспошлинно, отнять у датчан ключ от морских ворот. Но к чему объяснять бесспорное, достаточно будет напомнить. Великий государь завещал нам, Дмитрий Михайлович, и история учит. Не потеснишь, так у тебя кусок отхватит. Да хоть бы сиднем сидели, вынудят воевать. Нам бы годков пять мирного житья, а там...» Взмахнул рукой, словно шпагу в ней ощутил. Голицын зябко поежился. «Веришь, царица мне? Ах, экселленс, я скоро уйду к моему супругу. Хочу увидеть дочь королевой в Стокгольме. Ты старый, а ума не нажил. Шведы рады герцогу. Это Англия мешает. Я ей, помилуй, матушка. Ни одна Англия. Нечто сладим сейчас». Зажала уши. «И ко мне глуха», — признался светлейший, даже с нарочитым отчаянием, ибо счел уместным прибедниться. «Кого же послушает?» «Ягужинского разве?» Усмехнулся с лукавым вызовом. «Что, мол, скажешь про Пашку? Чего он стоит? В каком стане числишь его?» «Полно тебе! Куда делся, молодец? При государе какой сокол был, а? Сенат немощен, только бумаги плодит. Что с него проку? Людишки-то мелкие». Прорвалось боярское. В другой раз Данилыч заступился бы за мелкопоместных людишек. Не до того. Новый рубеж бытия своего одолевает Александр Данилыч и мог бы в сей момент возблагодарить фортуну. Снова удача. Согнул обессолом гордую выю. «Больших туда? Зачем? Больших не надо туда, больших-то повыше». А Бессолом согнул. Поговорка, дремавшая в памяти с детства, поговорка деда всплыла внезапно. Согнул выю супостат, подмоги просит, сам не в силах совершить давно задуманное. Ох, ярился в ту январскую ночь. Государь дал нам волю. Да поздно, с последним дыханием. У нас она выколочена, воля. Воля на пьянство, на непотребство, это есть. Пакости чинить. Молодых царица не допустит. Да и мало толковых-то. Голос Голицына дребезжал ровно, невозмутимо, а перед Даниловичем крутилось перекошенные злые лица в ту ночь, барабаны за окнами и те же лица, понурые, как у пленных. Отмел видение. Смерил гостя взглядом, произнес чуть свысока с усмешкой. «Боярская дума, значит?» «Как хочешь, назови. В печь не ставь только». Так по-нашему. Ахош, добродушно лился московский говорок, совет высших персон. Чинов первого ранга у подножия престола Ея Величества. Да сказал громче, резче, подобрался весь, шутливость исчезла. У подножия, отозвался князь, если изволит. Ты замолвил ей? «Остерегаюсь, мне-то не след, сам знаешь». «Мне, стало быть». Досаду изобразил, раздражение, а внутри испытывал благодарность к боярину. Заикнулся бы он царице, прогнала бы. Согласилась бы, тоже худо. Чересчур вознесло бы Голицына. Остерегся, правильно поступил. Предоставил ему... первому вельможе быть ходатаем по столь важному делу. Кому же, батюшка? Ладно, мне страдать за вас. Она герцога нам навяжет. Вот ведь горе. Как без него? Никак, потерпим уж. Тебя назову ей. С Долгоруковым ты не сядешь. Я-то сяду, он остервенел. И что? «Что вы не поделили?» — засмеялся светлейший. «Ссорятся из-за гребня два плешивых». Преисполнившись чувством превосходства, позволил себе издевку. И пуще ликовал, когда старик виновато потупился, воистину из-за гребня. «Отчего так покладист? На что рассчитывает? Доверил хлопоты волей-неволей, так велик ли авантаж для него, для его друзей?» Данилыч пытался прочесть некий подвох в глазах, раскрытых откровенно, в письменах морщин, высеченных годами. «А ведь не больно стар, 6 десятков всего. Смиренье елейное, посох стучащий, актерство, — подозревает Данилыч, — многое в Голицыне ему непонятно. Штудирует иностранные законы, умаляющие самодержавие, и вздыхает о прошлом. Деды, мол, не глупее нас были. Хитер. Ох, хитер! Ловко прячет свое хотенье. В чем оно состоит? Светлейший не сомневался. Иного мотива не чует, не разумеет, как жажда власти. У него она неотрывна от нужд государства, у любого другого своекорыстно. Видит неразлучный, хранит камрата всей юдоли земной.